Страница 213. По сравнению с консервативными, вечно оглядывавшимися на прошлое атаманами, Али был новатором и модернизатором. Предпринятые им усилия по развитию египетской промышленности и торговли открыли страну для европейцев и в известной степени проложили дорогу колонизации. Однако Али было мало новых каналов и хлопковых ферм. Он вознамерился ознаменовать свое правление и новообретенное богатство Египта грандиозным строительством. Так в цитадели появилась новая мечеть, которая сегодня является одной из главных туристических достопримечательностей Каира. Это сооружение и вправду может считаться наилучшим украшением от рога горы Муккатам, на котором Ибн Тулун в 9 столетии возвел свой купол воздуха, а Саладин в 13 веке основал крепость. С дворцами цитадели не везло. Едва ли не каждый последующий правитель разрушал то, что построил его предшественник. Зато мечети сохранялись, и те, что носили имена Сулейман-Паши и Аль-Назира, служили напоминанием о былых династиях. Мухаммад Али хотел построить мечеть, которая превзошла бы все возведенные ранее, и ему это удалось. Сегодня минареты и купола его мечети, возносящиеся над городом, стали настоящей эмблемой Каира, и их безошибочно узнают среди сотни других каирских минаретов и куполов. Особенно красиво мечеть выглядит вечером на фоне закатного небосвода. В «Дереве опасности» Оливия Мэннинг описывает, как героиня романа Гарриет Прингл наблюдает за солнцем, опускающимся за Нил. И вся мечеть Мухаммада Али, прижавшаяся к скале, словно насторожившаяся кошка, приобрела вдруг золотистый оттенок, и все вокруг, гряда Муккатам, высокие стены цитадели, крохотные гробницы, словно засветилось. Конец цитаты. Страница 214. Цвет известняка, из которого сложена гора Муккатам, также меняется на протяжении суток. В полдень, когда лучи солнца падают почти отвесно, камень становится ослепительно белым, а поздним вечером приобретает желтовато-кремовый оттенок. Строительство мечети продолжалось почти 20 лет. Работы начались в 1824 году. Уильям Теккерей был одним из тех, кто наблюдал их завершение. Великий лев этой местности, новая мечеть, которую Мехмед Али строит весьма неторопливо, записал он в своих путевых очерках «От Корнхилла до Большого Каира». Ее стены из белого алебастра с легкой голубизной, орнаменты вполне европейские по духу, прекрасное благородное фантастическое искусство Востока позабыто. Старинные мечети города, из которых я посетил две, а видел гораздо больше, выглядят куда красивее. Конец цитаты. Разочарование Теккерея разделяли многие путешественники. Вблизи мечеть Мухаммада Али кажется помпезной и вычурной, поскольку соединение европейского, исламского и даже фараонского стилей отнюдь не пошло ей на пользу. С точки зрения архитектуры, сильнее всего в этой мечети ощущается турецкое влияние. Французский писатель Пьер Лоти заметил, что у него создалось такое впечатление, будто мечеть перенесли в Каир из Стамбула. В мечеть попадают, миновав просторный внешний двор, в центре которого находится фонтан. Молитвенный зал весьма велик, как принято у турок, а стены, украшенные затейливыми светильниками, возносятся ввысь к многочисленным куполам. Михраб отделан золотом. Сам Мухаммад Али покоится в беломраморном саркофаге за бронзовой решеткой. Страница 215. Ныне мечеть уже не выполняет культовой функции. В 1984 году, когда цитадель покинули последние воинские подразделения, шедевр Али превратили в туристический аттракцион. Сегодня она изобилует туристами, гомон которых время от времени перекрывает голоса гидов. Куда более внушителен, чем сама мечеть, вид, который открывается с террасы позади нее. Каждый гость Каира от вымышленного Балиана из арабского кошмара до современного туриста приходит сюда, чтобы окинуть взглядом раскинувшийся внизу город. Жилые кварталы, над которыми вздымаются минареты, тянутся в направлении дорогих отелей и офисных зданий, а вдалеке, на затянутом знойной дымкой горизонте, проступают пирамиды, эдакие темные размытые треугольники. Флоренс Найтингейл в одном из писем домой признавалась, что очарована этим зрелищем. Цитата. «Это прекраснейший вид на свете. Каир такой огромный, лежит у твоих ног, будто лес минаретов, куполов и башен. За ним величаво течет Нил, а силуэты трех пирамид отчетливо вырисовываются на фоне неба. Здесь поклонялись Осирису, здесь бродили Авраам и Моисей, и здесь, быть может, младенец-спаситель с рук Богоматери впервые улыбнулся солнцу.